Глава 59. Примерно в то время, когда Бэкстром сидел в кабаке вместе со своим знакомым репортером, Ара и Омар также воспользовались случаем и отпраздновали их нежданную встречу, поужинав в ливанском ресторане, расположенном в торговом центре Щисты. Омар позаботился о шикарной еде и напитках, в то время как Ара облегчил свою душу, рассказав о проблемах, навалившихся на него в последние дни. У них выдался приятный вечер, даже до такой степени приятный, что Ара забыл спросить Омара, почему в полиции имелась его фотография, которую, кроме того, решили показать его школьному товарищу в связи с тем, что тот помогал им расследовать очень серьезное преступление. «Грустная история», — сказал Омар и сочувственно покачал головой. «Я могу понять твое беспокойство. Поэтому ты чуть не выпрыгнул из штанов, когда я подошел к тебе возле подъезда». «Да. И что ты об этом думаешь?» «Ты обратился к правильному человеку». Омар ободряюще похлопал его по руке. «Тип, которого ты узнал». «Ты не мог бы описать его?» «Ну да», — кивнул Ара. «Такого трудно забыть». «Хорошо», — сказал Омар и достал маленькую черную записную книжку из кармана своей куртки. «А журналист, случайно, не сообщил, как его зовут?» «Нет», — Ара покачал головой. «Нет, он просто предложил мне держать ухо востро и сидеть тихо. Я ведь подумывал свалить в Таиланд или Дубай, пока все не успокоится». «Разумно», — согласился Омар. «Хотя, я думаю, тебе для начала надо узнать, кто он». Уехать за границу, пока все не уляжется, по словам Омара, было замечательной идеей. Он безоговорочно поддерживал ее, но прежде чем Ара покинет страну, требовалось решить практические вопросы, из тех, с которыми он обещал для него разобраться. «Ты можешь быть абсолютно спокоен», — сказал Омар, и еще раз похлопал бывшего одноклассника по руке. «Я обещаю устроить все для тебя. И прежде всего ты уедешь, поскольку тебе необходим отпуск, а не потому, что ты должен сбежать. Бегство не решает никаких проблем». «Ты можешь устроить это для меня? А я думал, ты учился на обычного инженера?» — спросил Ара. «Интересно, чему, собственно, учат в техническом университете?» — подумал он. «Можешь быть абсолютно спокоен», — повторил Омар и улыбнулся. «Знание — сила. Тебе же это известно». Ара лишь кивнул в ответ. «Знание — сила», — подумал он. «Может, поэтому твоя фотография лежит в папке у полицейских?»